Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию. Книга 7. Москва. Глава 1. Москва. Въезд патриарха в столицу, остановка и пребывание его в монастыре святых Афанасия и Кирилла в Кремле. В день Сретения мы въехали в город Москву. Сначала мы вступили через земляной вал в большой ров, окружающий город. Потом въехали во вторую каменную стену, которую соорудил дед теперешнего царя Феодор, коим насыпан также и земляной вал. Окружность вала 30 верст. Он снабжен кругом деревянными башнями и воротами. Вторая же каменная стена имеет в окружности 7 верст. Затем мы вступили в третью окружную стену, также из камня и кирпича, а потом в четвертую, называемую крепостью. Она совсем неприступна, с весьма глубоким рвом, по краям которого идут 2 стены, и за которыми еще 2 стены с башнями и многочисленными бойницами. Эта крепость, составляющая дворец царя, имеет по окружности 5 ворот. В каждых воротах несколько дверей из чистого железа, а посредине решетчатая железная дверь, которую поднимают и опускают посредством машин. Все бойницы в стенах этого города имеют наклон к земле, так, чтобы можно было стрелять в землю, и потому никак нельзя ни скрыться под стеной, ни приблизиться к ней, ибо бойницы весьма многочисленны. При въезде нашем в Кремль через царские ворота нас поместили в каменном монастыре, что близ них, месте остановки патриархов. Он во имя святых Афанасия и Кирилла Александрийских и другого Кирилла, известного под именем Белозерского, из их новых святых. Когда мы въехали в город, наши сердца разрывались, и мы много плакали при виде большинства домов, лишенных обитателей, и улиц, наводящих страх своим безлюдием, действие бывшей тогда сильной моровой язвы. Наш владыка-патриарх благословлял людей направо и налево. Я же, архидиакон, вместе с архимандритом сидели по обычаю сзади у углов саней. Приехав на место, мы пали ниц и возблагодарили со многим словословием Всевышнего Бога, который даровал нам милость и благоволил нам увидеть этот великий град, столицу, Новый Рим, город церквей и монастырей, славный во всем мире, о коем мы расскажем, описывая его красоты в своем месте. С нашей души спала великая забота, и мы много радовались. Да и как могло быть иначе, когда мы, стремясь сюда, целые 3 года, без 10 дней, странствуем среди опасностей, страхов и трудов неописуемых. Теперь же благодарим Бога вторично и молим Его, чтобы Он, как привел нас сюда целыми и невредимыми, также облегчил нам и возвращение в свою страну обогащенными и дал нам увидеть свои родные места. Возвращаемся. К нам были представлены от царя драгоманы для разговора и другие люди для исполнения наших поручений. Нашему владыке-патриарху назначалось с царской кухни и царского стола ежедневно, во-первых, хлеб, затем рыба для 4 сортов кушанья, икра и много напитков, вишневая вода темно-красная и светлая, желтоватая и большие кувшины меда. Для нас же и служителей, кроме меда, доставлялся ежедневно большой бочонок кваса, то есть напитка из ржи и вареного ячменя с опьяняющим хмелем. Знай, что ни архиереи, ни вообще монахи отнюдь не пьют водки явно, на них наложен запрет от патриарха, и когда найдут кого пьяным, то бросают в тюрьму, бьют кнутом или выставляют на позор, ибо питье водки – поступок гнусный, может быть, хуже прелюбодеяния. Но торговцам, архиерейским служителям и родственникам назначается по две рюмки ежедневно. Переводчики учили нас всем принятым порядкам, и кроме них решительно никто к нам не являлся, ибо существует обычай, что до тех пор, пока архиерей или архимандрит не представится царю и не будет допущен к руке, ни сам он не выходит из дому, ни к нему никто не приходит, так что и мы совсем не могли выходить из дому. Таков обычай. Наш владыка-патриарх никогда не снимал с себя мантии и панагии, и никто даже из переводчиков не входил к нему иначе, как после доклада привратника, чтобы предупредить. Тогда мы надевали на владыку мантию, посох же висел подле него, и тот человек входил. Таков устав не только у архиереев, но и у настоятелей монастырей, ибо и они никогда не снимают с себя мантии и клобука, даже за столом, и мирянин отнюдь не может видеть их без мантии. Тут-то мы вступили на путь усилий для перенесения трудов, стояний и бдений, на путь самообуздания, совершенства и благонравия, почтительного страха и молчания. Что касается шуток и смеха, то мы стали им совершенно чужды, ибо коварные московиты подсматривали и наблюдали за нами, и обо всем, что замечали у нас хорошего или дурного, доносили царю и патриарху. Поэтому мы строго следили за собой, не по доброй воле, а по нужде, и против желания вели себя по образу жизни святых. Бог да избавит и освободит нас от них.